Идея или закон, выявленные в бинаре, являют в присущем ему аспекте абсолютную истину. Совершенный синтез всех априори, изначально, независимо от опыта, примечание редактора электронного издания, возможных конкретных представлений, не может не иметь бинарной транскрипции в разуме. Относительное отличается от абсолютного наличием условности, сознательного неведения, условного отрицания, утверждением частного критерия. Относительное постольку является таковым, поскольку оно оказывается неспособным объединить встречающиеся противоречия. Абсолютное есть прежде всего всеобъемлемость, есть одновременное утверждение и отрицание всех утверждений и всех отрицаний. В силу этого истина в своем совершенном целом выражается лишь в совершенном бинаре, как совокупности всех априори возможных единичных бинаров. Низший предел, при котором в разуме проектируется лишь дифференциальный аспект истины, есть единичный бинар. Итак, истина выражается только в антиномиях, и всякая антиномия есть аспект истины. Шмаков, Священная книга Тота. Бинар есть единство, раздвоившееся своей собственной силой, чтобы творить. Элифас Леви. Из сказанного видим, что существование высшего невидимого мира принадлежит к ноуминальным истинам и может быть человеческим разумом понято только при осознании закона антиномии. Раз абсолют или высшая истина есть совершенный бинар и совокупность всех априори возможных единичных бинаров, то все, что изошло от абсолюта, есть частный бинар и аспект истины. Поэтому вся Вселенная и все, что в ней существует, все существа, все явления и все вещи, есть разного рода и вида бинары. Следовательно, то, что не есть бинар, не имеет ничего общего с истиной, и то, что не имеет противоположения, не имеет основы для существования. Как могли бы мы понять свет, если бы не было тьмы? Или тепло, если бы не было холода? Или мудрость, если бы не было глупости? Или великое, если бы не было малого? И так дальше во всех вещах и явлениях до бесконечности. Как мог бы существовать мир физический, видимый, если бы не было мира невидимого, духовного? Существование мира высшего доказывается существованием мира низшего. Если бы не было мира духовного, то не было бы и нашего физического мира. Основа для существования видимого мира находится в мире невидимом. Без невидимого мира мы вообще не были бы видимы, ибо не существовали бы. Поэтому отрицать существование духовного, невидимого мира только потому, что он невидим, и признать существующим только видимый материальный мир, есть верх невежества и колоссальная нелепость. Таким образом, мир видимый и мир невидимый, как члены одного бинара, по закону антиномии, как тезис и антитезис, взаимно друг друга утверждают. Утверждение существования только одного члена бинара и отрицание существования другого есть измышленная или ошибочная ересь. Но всякая ересь, будучи результатом косности и невежества, сеет ложное представление и удовлетворительных ответов на затронутые вопросы не дает. Истинное учение всегда основано на законе антиномии или на равенстве противоположностей. Итак, мир невидимый должен существовать, и он воистину существует так же, как воистину существует мир видимый. Но как физический мир имеет несколько состояний плотности материи, а именно твердое, жидкое, газообразное, эфирное и другие, еще неизвестные нам состояния, точно в таком же положении находится и мир невидимый. Следующий за физическим по меньшей плотности материи, его составляющий, есть мир астральный, или, как называют его учение живой этики, мир тонкий, который имеет такую же семеричную градацию плотности, как и мир физический. Еще дальше идет мир ментальный или мир огненный. Еще более высшие миры и еще более тонкие состояния материи нашему пониманию недоступны, но миры тонкие и огненные должны быть постигнуты нами, ибо в наступающую стадию эволюции мы должны будем принимать в их жизни такое же сознательное участие, как и в жизни физического мира.